призвать ими услышамя. Бог правды моей, я в скорби распространил мя еси. Ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечеси, доколе тяжко серди. Вскую любите суету, ищите лжи, и увидите, як удиви Господь и подоблага своего. Господь услышит мя, внегда возвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте. Я же глаголоте в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая. Знамя нося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце мое. Пшеницы, вина и лея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на упование вселил мя еси.